Глава 21. До города на коляске доехали оперативно. Как ни странно, но улицы Маригата были свободны, потому продвигались достаточно быстро. Но у одного из перекрестков коляска неожиданно остановилась. Кажется, возница только сейчас сообразил, что не знает, куда ехать. Судя по озадаченным взглядам Альды и Арианта, они тоже это поняли. «А куда нам, собственно?» — почесал затылок Ариант. «К тебе домой переодеться?» Наташа оглядела запачканную краской рубашку, штаны. «Нет, и так сойдет. Там, куда мы направляемся, в самый раз будет». «А куда мы направляемся?» — подозрительно глянул на нее Дарк. «На встречу с Сальным. Хотя, конечно, сначала надо его предупредить». «Куда?» «На встречу с Сальным. Хочу его кое о чем попросить, раз уж сам обещал». «Кто такой Сальн?» — озадачилась Альда. «Один из ночных королей Маригата. Самый авторитетный», — добавил Дарк Вром. «Ладно, я понимаю, что тебя не остановить, раз уж что-то втемяшило в голову. Но ты уверена, что туда нужно тащить друзей?» «О чем ты? Мы же не в Нижний город поедем. В тот трактир, где у нас была встреча в прошлый раз, а там вполне себе прилично. Ты же не думаешь, что такие важные люди будут прозябать в грязи Нижнего города? Просто нужно послать предупреждение, чтобы Сальн нас там ждал. Что же касается безопасности, то сейчас в Маригате самое безопасное место рядом со мной. Я только пока мы ехали, заметила троих наблюдателей. А сколько не заметила?» «Наблюдателей?» «Ну, судя по виду и поведению, слежка от разных банд Нижнего города». «В смысле?» Тут Дарк Вром потряс головой. «Зачем? И почему ты так спокойно?» «А чего дергаться, если они меня охраняют?» «Охраняют?» «Конечно. Я же сейчас единственная, кто стоит между ними и большим шмоном в Нижнем городе. Естественно, они будут оберегать мое здоровье». «Втроем?» «Больше их там. Просто я троих обнаружила». «Но уверена, что они есть?» «Конечно. Дарк, банды Нижнего — это не некая единая сила. И пусть Сальн большой авторитет, но он не император, который может всем там приказать. И банды там жестко конкурируют друг с другом. А значит, подставить ближнего своего для них святое дело. Вот и не доверяют друг другу. Ты думаешь, они доверятся кому-то из них, оставив только его наблюдать? А если тот, что учудит, свалив вину на других? Так что они тут и меня охраняют, и друг за другом следят. Говорю же, самая надежная охрана». Наташа вдруг выпрыгнула из коляски и решительно направилась к какому-то не очень презентабельно выглядевшему человеку. Что-то сообщила ему. Тот молча выслушал, кивнул и скрылся. Наташа повернула обратно. «Я вот только одного не пойму», — задумчиво протянула Альда, наблюдая всю эту картину. «Эти вот люди что, за нами пешком передвигались?» Дарк хмыкнул. «Тоже мне проблема. Мы же в городе, а тут быстро не поездишь. Тем более мы едем по тем улицам, которые это позволяют. Зная город, можно по переулкам и пешком обогнать любую коляску». «Все», — сообщила Наташа, запрыгивая в коляску. «Договорилась на 3 часа дня. А сейчас в порт. Там тоже нужно будет встретиться кое с кем». «На 3?» — Альда глянула на солнце. «Где-то через 2 часа. Точно успеем?» «Успеем. Кстати, вы-то как? Пойдете со мной или вас высадить где?» «Шутишь?» — ухмыльнулся Ариант. «Конечно, с тобой. Как ты там любишь выражаться? Нужно понаблюдать за призванными в их естественной среде обитания». Наташа подозрительно покосилась на Альду, но та сделала вид, что ее очень сильно заинтересовало что-то там, вдали. Даже насвистывать стала какую-то незатейливую мелодию, вроде как увлеклась, и ничего не слышит. Ариант подавился смешком и отвернулся. «Альда, я твою тетрадь все-таки однажды сожгу». «У меня копия есть», — отозвалась та. «Я же сначала в блокнот пишу, а потом уже переписываю в журнал высказываний». «Журнал высказываний!» Ариант давился смехом, глядя на выражение лица Наташи. Дарк Вром усиленно делал вид, что его это не касается, и он наблюдает за окружением. Охраняет. «Альда, дашь почитать?» Наконец выдавил сквозь смех Ариант. «Конечно», — кивнула та. «Полде же один час». «Идет», — серьезно кивнул Ариант. «Вы!» Наташа даже задохнулась от возмущения. «А ты? Предательница, вот!» «Вообще больше ничего говорить не буду. Редиски!» «Почему редиски?» — уточнила Альда, доставая блокнот и приготовившись записывать. Но, увидев выражение лица Наташи, поспешно убрала его и рассмеялась. «Шучу, шучу!» «Ну вообще, имей совесть! Не руби предпринимательскую жилку подруги!» «У тебя там не жилка предпринимательская!» — буркнула Наташа. «Остальной якорный канат. Предпринимательский». «Ну нет, я еще расту и развиваюсь. Вот подожди. Издадим твою первую книгу, а дальше... Эх, заживем». «С кем я связалась?» — простонала Наташа, пряча лицо в ладонях. К счастью, уже показался порт. Иначе пришлось бы выслушивать ответ Альды, а Наташа не была уверена, что готова была его услышать. Потому, быстро выскочив из коляски, девочка уверенно зашагала к выходу из торгового порта. «Ты уверена, что нам сюда?» — поинтересовалась Альда, догоняя и оглядываясь по сторонам. «Вроде как происшествие в военном порту случилось». «Как мило ты похищение миллиона империалов называешь происшествием!» — пристроился с другой стороны от Наташи Ариант. «Меня интересует не сам порт, а те, кто тут обитает». Наташа огляделась и уверенно зашагала в сторону каких-то полуразрушенных сараев на берегу. Видимо, какие-то дешевые склады, куда складывают разного рода бросовые товары. Некоторое время они вчетвером пробирались мимо складированных на берегу каких-то тюков, пока не вышли к берегу, который был застроен какими-то полуразвалившимися деревянными домами. На берегу лежали вытащенные лодки, а на шестах были развешаны рыбацкие сети. Наташа огляделась. «Заткните уши!» «Что?» Девочка, не дожидаясь, пока Ариант поймет, что к чему, вставила в рот два пальца и оглушительно свистнула. Ариант отшатнулся и затряс головой. Альда стояла чуть дальше и, всегда подозревая призванную в чем-то, предусмотрительно послушалась и заткнула уши, потому не пострадала. Дарк же был достаточно далеко, чтобы не пострадать в звуковой атаке. «Слышали?» — гордо повернулась к друзьям Наташа. «Папа научил». Под дружными, общими, весьма многообещающими взглядами девочка слегка попятилась. «Вы чего? Я же предупредила, чтобы уши заткнули. Вон, Альда же ничего». «Я опытная». Альда на всякий случай отошла на шаг назад. «И что сейчас было?» «А, подождем немного». Некоторое время ничего не происходило. Потом откуда-то из кустов раздался еще один свист. Вскоре откуда-то из кустов выскочила тройка мальчишек в расхристанной одежде в заплатках, босые, загорелые. «Тетя Наталья!» — радостно крикнул самый младший, лет 7, радостно подскакивая к ним. Наташа моментально вытянула руку и ухватила мальца за ухо. Выкрутила. «Ай-яй-яй! Какая я тебе тетя? Ты бы меня еще бабушкой назвал! Пусти, пусти, я больше не буду! Простите меня, тетя Наталья!» «Брысь отсюда, мелочь!» Наташа отпустила мальца и слегка подтолкнула его к самому старшему мальчишке, которому на вид лет 13 было. Тот терпеливо дожидался окончания представления, слегка улыбаясь. Наташа поймала его взгляд и кивнула. Потом махнула рукой в сторону одной из лодок. «Ольмц, не мешай!» Стоило старшему это сказать, как младший моментально утихомирился и посерьезнел. Отошел в сторону со вторым мальчишкой. «Ждите меня тут», — велела Наташа друзьям и вместе со старшим мальчишкой отправилась к лодке, на которую и забралась, подобрав по дороге длинный прутик. Усевшись на днище перевернутой лодки, она дождалась, пока мальчишка подойдет следом и окажется перед ней. Садиться на лодку он не стал, оставшись стоять. Альда и Ариант видели, как Наташа что-то начала объяснять мальчишке. Тот периодически кивал, иногда что-то переспрашивал. Вот Наташа о чем-то попросила, и мальчишка босой ногой разровнял песок перед лодкой. На этом месте Наташа прутиком принялась вычерчивать какой-то план, иногда тыкая его концом в какую-то точку на рисунке. Мальчишка серьезно кивал. Наташа спрыгнула с днища и посторонилась, давая возможность теперь усесться на лодке и мальчишке, который теперь изучал нарисованный план с той стороны, с которой его рисовали. Кивнул, соскочил и ногой старательно рисунок затер. Девочка теперь залезла к себе в сумку, порылась там и вытащила кошелек, высыпала из него монеты, глянула. Поморщилась, задумалась, потом махнула рукой и сыпала туда все монеты разом, и этот кошелек протянула мальчишке. Тот удивленно уставился на девочку. Видно, сумма превосходила все его ожидания. Наташа вздохнула и что-то начала ему объяснять, показывая рукой в сторону моря. Мальчишка кивал. Глянул на кошелек в руке, на Наташу. Серьезно кивнул и сунул кошелек за пазуху. Потом резко кивнул, махнул рукой приятелям, и все втроем они моментально исчезли в кустах. «И что это было?» — поинтересовался Ариант. «Мои разведчики», — отозвалась Наташа, шагая обратно к коляске. «Случайно познакомилась с Кольным, когда он меня на рынке ограбить попытался. Я ему посоветовала деньги заработать. С тех пор он часто выполняет мои поручения. Даже банду свою собрал». «Хочешь сказать, он работает на тебя?» «Ну да. Я ему плачу за это». «А недорого?» «Судя по тому, что я видел». «Так и на кону сейчас 1 000 000 империалов. Нет?» «Подожди. Ты поручила мальчишке найти деньги, что ли?» «Конечно нет. За кого ты меня принимаешь?» Наташа возмущенно уставилась на Арианта. «Тогда я не понимаю, за что ты ему столько заплатила?» Возмутился он. «Судя по тому, что я увидел, там было не меньше 10 дежей». «За риск». «За риск?» «Ариант, если те, кто украл те деньги, заметят, что эти дети им как-то угрожают, как думаешь, что с ними сделают?» Все помолчали. Альда сообразила, вскинулась. «Ну, тогда ты сознательно отправила их на риск?» «Да, и они об этом знают. Я ничего от Кольна не скрываю. Но справедливости ради риск для них минимальный. Эти мелкие попрошайки бегают постоянно и везде, и на них никто не обращает внимания. И таких в банде Кольна много. Но если с ними что-нибудь случится, что скажут их родители?» «А у них их нет. Беспечно». Нарочито беспечно отозвалась Наташа. «У большинства, по крайней мере. А у тех, у кого есть, лучше бы не было. И если бы не Кольн и не заработок от меня, то многие из них либо уже умерли с голода, либо же оказались в тюрьме за кражи». Альда заткнулась и нахмурилась. Помолчала. «Может, тогда просто дать деньги?» «Как показывает опыт на моей родине, никогда и никому незаработанные деньги счастья не приносили. Знаете, как у нас говорят? Хочешь, чтобы тебя презирали? Начни давать кому-нибудь деньги. Хочешь, чтобы тебя возненавидели? Перестань их давать». «Нет, от незаработанного пользы не будет никому. Есть, кстати, другое выражение из нашей священной книги вроде бы, но не уверена. Как там? Ах, да, в общем, хочешь накормить кого на день? Дай ему рыбу. Хочешь, чтобы человек постоянно был сыт? Дай ему удочку и научи рыбачить». Я Кольну предложила удочку, и он согласился. С тех пор работает на меня. Хм. Альда растерялась и никак не могла сообразить, что ответить. «Ты ведь специально нас сюда привела?» Даже не спросила, скорее утвердительно отозвался Ариант. «Да», — не стала отнекиваться Наташа. Альда часто жаловалась, как ей тяжело живется. «Ты... ну, тебе за компанию прилетела. Но тоже, думаю, полезно посмотреть. Как бы вам тяжело ни было, всегда есть те, кому намного тяжелее». Наташа помрачнела, уставившись куда-то вдаль в море. «Я помню. Помню, с какой болью на меня смотрел отец, когда с мизерной зарплаты приносил немного еды. А я делала вид, что все нормально». Тут девочка словно очнулась и тряхнула головой. «Но это в прошлом. Потом все постепенно наладилось». Альда стыдливо отвернулась, тоже уставившись в море. «Прости. Наверное, я тогда казалась тебе маленькой избалованной капризной девчонкой». Наташа улыбнулась, протянула руку и потрепала волосы подруги. «Есть немного. Но я начинала думать о тебе как о младшей капризной сестренке, у которой еще нет ума». «Ну ты... ты призванная!» Ариант вдруг расхохотался. Искренне и самозабвенно. Это моментально прекратило спор, и обе девчонки уставились на него. Тот отсмеялся и вытер выступившие от смеха слезы. «Ну вы даете, девчонки! Знал бы, как с вами весело, подошел бы раньше. А с тобой, призванная, не соскучишься. А ведь я сначала опасался к тебе подходить, а тут... Как там еще Альда говорила? Что там про дерево? Во, точно! Вспомнил! Своя в доску! Точно! Своя в доску, девчонка!» Наташа многозначительно покосилась на Альду, которая опять сделала вид, что чем-то заинтересовалась в море и начала насвистывать какой-то мотив. «Не свисти, денег не будет». «Что, правда?» «Понятия не имею. Примета такая у меня на родине. Но у меня денег не было особо». «Свистело много?» Демонстративно-сочувственно поинтересовалась Альда, жалостливо уставившись на Наташу. «Язва». «Учусь только», — скромно опустила глазки в пол Альда. Ариант снова рассмеялся, покачал головой. Наташа же была рада, что Дарк в ром с ними не пошел. Нет, он, конечно, был в зоне видимости и даже контролировал подходы, поскольку серьезная угроза тут, если и была, то только с той стороны, откуда они пришли. Вот он и держал дорогу. Но все же достаточно далеко, чтобы слышать их разговор. «Теперь куда?» — поинтересовался Дарк с подозрением, косясь на все еще посмеивающегося Арианта и дующуюся Альду. «Домой. Вроде бы еще есть время переодеться. Наверное, встретиться с Сальным в таком виде будет не очень хорошо». «Рад, что у тебя начал просыпаться здравый смысл», — довольно кивнул Дарк Вром. Наташа наградила его подозрительным взглядом. Уж очень его интонация в этот момент напоминала ту, с которой заботливые родители произносят что-то типа «Наш сынок, дочка, наконец-то повзрослел, повзрослела, и начал, начала». Немного использовать почти по назначению небольшой кусочек того, что заменяет ему, ей, мозг. Время хоть и было, но весьма ограничено, потому переодеваться пришлось быстро. Прихватив у двери трость, Наташа на несколько секунд застыла перед зеркалом, покрасовалась, глянула, как сидит костюм, как смотрится в руке трость, сама себе кивнула и с поднятым настроением зашагала к ожидающей ее коляске. Ариант, заметив девочку, не смог сдержать смешок, чем вызвал недоумение у Альды. Он что-то сказал ей, после чего подруга стала приглядываться к трости в руках Наташи. В ответ Наташа стала хмуро глядеть на Альду. Теперь уже улыбались Дарк Вром и Ариант Торф на пару. Никак не комментируя все это, Наташа забралась в коляску и молча уселась рядом с Альдой, демонстративно глядя в сторону. «Надо себе тоже трость завести», — ни к кому конкретно не обращаясь, заметил Ариант. «Действительно удобная штука». «Да далась вам эта трость?» — не выдержала Наташа. «Чего вы к ней привязались?» «Нет, сама трость великолепна. Просто ты... ну, как бы это сказать? Ну, играешься с ней, как иная дама с драгоценностями». «По уверению Гонса Арета, моя трость стоит дороже драгоценностей. Где-то как корабль небольшой». «Что, серьезно?» — изумился Ариант, уже по-новому глядя на трость в руках Наташи. «Что в ней такого особенного? У нее внутри бриллианты спрятаны?» «Какая-то жутко сложная магия. Это для самообороны». Наташа приподняла трость, держа ее под рукоятью. «Гонсарет решил, что мне может понадобиться такая штука». «Лично я с ним полностью согласен», — энергично кивнул Дарк Вром. Альда это мнение поддержала таким же энергичным кивком. Даже Ариант кивнул. «Да ну вас!» — обиделась Наташа и пристроила трость между колен, положив на навершие обе ладони. «Ну я что, по-вашему, адреналиновый маньяк?» «Может быть, если скажешь, кто такие эти маньяки твои адреналиновые». Наташа гордо проигнорировала Дарка Врома. К счастью, коляска уже остановилась перед нужным трактиром, что прервало одностороннее дружеское подшучивание над призванной. Впрочем, это, на удивление, хорошо так подняло настроение девочки, и на встречу с Сальным она отправилась с хорошим боевым настроем. Всех четверых без споров провели к одному из столов, за которым уже сидел тот самый мужчина, с которым девочке уже приходилось встречаться. Тот при виде гостей вежливо привстал, молча дождался, пока все рассядутся. Задавать глупые вопросы на тему... Уверена ли Наташа, что желает присутствия при разговоре посторонних, он задавать не стал. Даже жестом не подал виду, что удивлен их присутствием, что сразу добавило ему очков в глазах Наташи. «Хотите что-нибудь?» — поинтересовался Сальн. Наташа покачала головой. «Спасибо, но мы только недавно ели». «Что ж, раз дела так дела. Как я понимаю, остались какие-то вопросы, которые у вас не получилось обсудить с артистом? Скорее, он отказался нам помогать». «Вот как?» Сальн явно удивился и даже не пытался это скрыть. «Странно. Он был одним из тех, кто настаивал на том, чтобы мы обратились к вам за помощью. Как вы понимаете, мы не любим иметь дело со стражей, но вы стоите в стороне над этим, что открывает, скажем так, некоторые возможности. Вы это проверяли при нашей первой встрече? Мы смотрели, насколько с вами можно иметь дело, госпожа призванная», — не стал спорить Сальн. Наташа поморщилась. «Умоляю, давайте без этой клички, просто Наташа». Сальн улыбнулся краешком губ. «Хорошо, госпожа Наташа. Так о чем вы хотели поговорить? И в чем вам отказался помочь артист? И, кстати, спасибо за понимание с рейдом. Как я уже говорила, не люблю делать бесполезные вещи. Тем более вещи, которые больше вредят. Вы ведь отказались бы меня слушать, если бы рейд состоялся». Сальн несколько секунд всматривался в лицо девочки, но прямо отвечать не стал. «Всегда ценил взаимность». «Я тоже. Так вот, я ищу предателя на эскадре Империи. Точнее, на том корабле, на котором везли золото». Сальн помолчал, задумавшись. «Почему вы уверены, что предатель именно на том корабле? То есть в том, что он есть, вы не сомневаетесь?» «Это очевидно». «Все просто. Только находясь на корабле, он мог помочь в ограблении. Провернуть такое дело иначе не получится». Сальн опять подумал. «Допустим. И он остался на корабле. Почему? Я не понимаю, почему он не сбежал вместе с остальными». Сальн не стал делать вид, что он вопрос не понимает. «Очевидно, чтобы не привлекать к себе внимания. Ведь одно дело — деньги украсть, но совсем другое — ими воспользоваться. Если сейчас где-то всплывет такая сумма, полагаю, она не всплывет года 2-3». Сальн согласно кивнул. «Ну так и зачем тогда этому предателю сбегать и привлекать к себе внимание? Возможно, семья?» Теперь Наташа задумалась. «Я об этом как-то не подумала. Но в любом случае предатель остался на корабле, и единственный шанс выйти на Джока и его людей — найти его». «Его людей? Вы же не думаете, что я поверю, будто он не оставил наблюдателей в Маригате?» Сальн усмехнулся. «В Нижнем городе, госпожа Наташа, все следят за всеми. Иной раз кажется, что количество шпионов в любой банде равно количеству членов этой банды. Так вы хотите от нас помощи в поиске предателя?» «Хочу, чтобы вы хотя бы понаблюдали за портом. Они должны как-то встречаться для обмена информацией. Вы своих людей знаете». Сальн рассмеялся. «Скажи мне, кто еще полгода назад, что Нижний город будет сотрудничать со стражей? Так вы, говорите, артист отказался помогать?» «Сослался на нежелание контактировать со стражей». «Хм, вам трудно понять, насколько для нас важно соблюдение договоренности между собой, пусть даже устных. Иначе Нижний город давно бы уже погрузился в хаос». «Это сейчас к чему?» Не понял Дарквром и не удержался от вопроса, за что был награжден одинаково недовольными взглядами от Наташи и Сальна. «К тому, — пояснила Наташа, — что была договоренность, что не будет рейда в Нижний город в обмен на любую помощь в поисках Джока». Сальн кивнул. «Может, вам кажется, что этот Джок выиграл огромный приз? Но он подставил всех нас. Любому идиоту ясно, что такие деньги искать не перестанут никогда». Наташа вздрогнула и выпрямилась, уставившись вдаль. «Знаете, — задумчиво протянула она, — имперский адмирал сказал то же самое». Ночной король недоуменно глянул на нее. «Ну так и я об этом. Не знаю уж, где он собрался скрываться, но ясно, что он подготовился к побегу. А нам-то что делать? Если бы не госпожа Наташа... Еще раз спасибо, кстати. Нас бы уже давно трясли по самому жесткому варианту. Полагаете, мы должны быть довольны этим?» ну а рядовые будут помогать чисто из зависти», — кивнула Наташа. «Кто-то сгробастал огромные деньги, а с ними не поделился». «И это тоже», — не стал спорить Сальн. «Так мы договорились?» «Конечно», — медленно кивнул Сальн. «Но сразу предупреждаю, что наши люди не очень большие специалисты по размышлениям», — улыбнулась Наташа. «Ничего страшного, я прекрасно понимаю это». Сальн помолчал, потом до него дошло. «Вам и не надо, чтобы его нашли. Вам нужен шум?» Наташа поднесла палец к губам. Сальн понятливо кивнул. «А с вами приятно иметь дело, госпожа Наташа». «Хорошо, я понял. Будет вам шум. И, конечно, все будут искать предателя самым старательным образом. Объявлю награду». Наташа кивнула и поднялась. «С вами тоже приятно иметь дело, господин Сальн». «Это точно был главный преступник Маригата?» — с недоумением спросила Альда в коляске. «Главный?» — с недоумением глянула на нее Наташа. «Скорее влиятельный на определенной территории. Самая большая цапля в местном болотце, которое называют Нижний город. Он такой... такой... обычный». «Альда, я не пойму, чего ты ожидала? Могучего человека бандитской наружности в лохмотьях, нечесанного, с кривым ножом за поясом? Так открою тебе тайну. Такие вот как раз и есть самые мелкие сошки на побегушках. Настоящая власть дает это...» Наташа постучала пальцем себе по виску. «А не это...» Она постучала по бицепсу. «Ну, по тому месту, где он должен быть. Вот, например...» Мстительно ухмыльнулась она. «Дарк Вром намного сильнее меня. Но командую я». Ариант хрюкнул и поспешно отвернулся, сдавленно хихикая. «Она очень мстительная», — прокомментировал замечание девочки Дарк Вром. «Имейте в виду, друзья, обязательно потом отомстит за все шутки». «О да, мы это уже поняли», — выдавил сквозь смех Ариант. «Я прошу прощения за все свои прегрешения», — деланно взмолилась Альда. «Поздно», — сурово отрезала Наташа, — «я уже обиделась. И мстя моя будет страшна. А еще у меня память плохая». «Мстя?» Альда моргнула. «Да, мстя гораздо страшнее любой мести. Вот». «Хм». Альда призадумалась. «Интересно, тогда Туриону у меня была мстя или месть?» «Мстяшка», — отрезала Наташа, заставив Арианта снова рассмеяться. «Как же скучно было раньше», — пробормотал он. «Подожди. «А память твоя тогда при чем?» — озадачилась Альда. «Притом», — отрезала Наташа. «Отомщу вам, а потом забуду про это и снова отомщу». Альда с Ариантом растерянно посмотрели друг на друга, потом оба одновременно рассмеялись. К тому же Альда тут же достала блокнот и стала в него усиленно строчить под обреченным взглядом Наташи. «А какие у нас, кстати, дальнейшие планы?» — поинтересовался Ариант, одним взглядом косясь на блокнот у Альды в руке. Наташа печенкой чуяла, что без нее он к этому блокноту обязательно вернется. «У вас не знаю, а я домой. Попробую дома поработать с картиной. А завтра с утра снова на старое место приеду. Если кто хочет, присоединяйтесь. Можно верхом, поскольку я собираюсь на смолке. Надо уже начинать и дальние поездки». «А дело?» — не понял Дарк Вром. «Что мне передать Гонсуарету или Сайзену, если он спросит?» «Я уже им сказала все», — поморщилась Наташа. «Два дня. Мне нужно два дня. И постарайтесь меня не дергать без крайней нужды. Пожалуйста. Если что, то я буду там же, где была сегодня с утра». Наташа немного подумала. «В любом случае должно пройти какое-то время, пока поднятый шум по поиску предателя дойдет до Джока, и он не сможет его игнорировать. Сама же говорила, что этот предатель вряд ли что знает». «Может, знает, может, нет», — пожала плечами Наташа. «Всегда есть шанс, что он что-то услышал, не предназначенное для него. Может, кто-то что-то лишнее сболтнул при нем. Джок не может быть абсолютно уверен в нем». «Тогда почему он еще жив?» — недоуменно поинтересовался Дарк Вром. «Хороший вопрос. Я постоянно себе его задаю. Почему он не сбежал, или почему он еще жив? Или-или, Дарк. Только или-или, и никак иначе. Только так Джок может гарантировать, что предатель не предаст его в случае разоблачения. И вот мне интересно, что он будет делать, когда поднимется шум? «Мне кажется, ты что-то скрываешь?» — с подозрением поинтересовался Дарк Вром. «Просто я знаю, как произошла кража», — улыбнулась девочка. «Но пока это знание мне ничем не помогает, только добавляет вопросов. Я пока еще многое не понимаю, потому мне и нужно время, чтобы разложить все по полочкам. И вот реакция Джока на активные поиски предателя поможет мне ответить на многие вопросы». «Его просто убьют». «Тебе его жалко, что ли?» — удивилась Наташа. «Мне казалось, тебе он нужен». «Мне он даром не сдался. Мне нужно видеть реакцию Джока на мои действия». «А убийство?» «Ну, это тоже реакция, согласись». «Что же касается убийства?» «Дарк, сможешь каким-нибудь образом пустить слух, что этого предателя хотят заставить замолчать, чтоб не ляпнул лишнее при аресте, чтоб слух шел не от нас, и чтоб он дошел до имперских моряков? Сможешь?» Дарк задумался. «Ну, есть у меня парочка подходящих знакомых, через кого этот слух можно запустить. Думаешь, это заставит предателя прибежать с повинной?» «Вряд ли», — честно ответила Наташа, «но понервничать его точно заставит. А нам приятно. Ненавижу предателей. Худшие люди». Тут девочка повернулась к гревшим уши Альде и Арианту и указала пальцем на них. «А вы ничего не слышали». Альда и Ариант с недоумением переглянулись. «А разве тут что-то говорили?» — озадаченно спросил Ариант. «Всю дорогу молчали», — кивнула Альда. «Я даже заскучать успела, чуть не уснула». Дарк Вром только улыбнулся. И когда он уже провожал девочку до парадной дома, заметил. «У тебя отличные друзья». «Ага, спелись они отлично, что пугает меня до дрожи», — согласилась с ним Наташа. На следующее утро Ариант и Альда дожидались ее практически у ворот усадьбы госпожи Кланье. Оба в костюмах для верховой езды, оба верхом, причем каждый в сопровождении слуги. Наташа наградила обоих нечитаемым взглядом и молча проехала мимо в сопровождении своего учителя верховой езды. Только когда они выбрались за пределы города и уже ехали вдоль побережья, Наташа поравнялась с друзьями. «Ариант, ладно, но ты, Альда, ты умела ездить верхом?» «Ну, не то чтобы умею», — скромно отозвалась-то. «Но приходилось». «И ты молчала?» «А что, должна была кричать об этом на каждом углу?» Наташа задумалась. «А действительно, чего она ждала?» Альда знала, что ей в империи подарили коня, знала, что она учится ездить верхом. Ну и? Предложить помощь в учебе она не могла. Альда явно небольшой спец в этом. «Хм, ладно, поняла. Просто сильно удивилась. Так я тебе вроде бы говорила в империи, хотя...» «Ну да, мельком». Наташа вздохнула. «Ладно, проехали. Но почему вы решили присоединиться?» «Мы подумали, что тебе не помешает поддержка», — честно отозвался Ариант. «Судя по тому, в каком состоянии мой отец возвращается с заседания Сената, шум там из-за этой кражи стоит знатный. А раз ты... вроде как руководишь следствием, то на тебя оказывают большое давление». «Хм». Наташа иронично вздернула брови. Усмехнулась, когда Ариант сообразил всю иронию ситуации и замолчал. «Ну да», — отозвалась Наташа. «Я так переживаю, так переживаю. Вот решила даже порисовать». Она похлопала рукой по висящему на боку коня мольберту. Потом посерьезнела. «Хотя это как раз одна из причин моего бегства из города. Там мне точно не дадут спокойно подумать, а мне это сейчас очень-очень надо». «Так ты специально?» Ариант тут же сообразил глупость вопроса. «Меня точно никто не заставлял уезжать», — усмехнулась девочка. «Вторая причина моего такого вот бегства — я все сделала, что хотела. Сейчас мне остается только ждать. За городом это можно сделать хотя бы с пользой. Поверь, иногда даже при самом важном и срочном деле лучшее — остановиться, глубоко вздохнуть, успокоиться, отдохнуть немного, если нужно, и только потом снова возвращаться к нему. Ариан задумчиво кивнул. На месте Наташа сразу поставила мольберт, организовала рабочее место, пока слуги занимались лошадьми. Ариант, оказывается, прихватил с собой небольшие раскладные стульчики, на которые они с Альдой и устроились неподалеку, о чем-то беседуя и посматривая за работой Наташи. Вскоре появился Дарк Вром, тоже со стулом. Сердито покосившись на Наташу, он все же не стал устраивать скандала. «Сказал же ей, что задержусь на работе, а потом заеду за ней», — объяснил он Альде и Арианту. «Но хорошо, что она не одна». Ариант кивнул. «Слуги вооружены», — сообщил он, — «и умеют пользоваться оружием». Альда тоже подтверждающе кивнула. «Наташа имеет обыкновение забывать обо всем, когда увлечена делом. Я посчитала, что стоит приглядеть за ней. Ариант согласился помочь». «Хорошо, что у нее такие друзья», — ободрил Дарк Вром. «Я не всегда могу и успеваю за ней присматривать. К счастью, вроде бы опасности нет, но кто знает, когда дело касается таких денег». «Что-нибудь вообще слышно?» — поинтересовался Ариант. Дарк кивнул на девочку, которая как раз в этот момент, о чем-то глубоко задумавшись, водила кончиком кисти в воздухе, словно дирижерской палочкой. Вот она коснулась холста, сделала мазок, после чего принялась энергично что-то мешать на палитре. «Я понимаю, что порой в это трудно поверить, но когда говорят, что дело ведет именно она, то это так и есть. Я же охранник, телохранитель. Сейчас вот тренирую стражей, а в само расследование предпочитаю не лезть». Ариант намек понял и расспрашивать перестал. Было глубоко за полдень, когда от города примчался босоногий растрепанный мальчишка лет 9. Когда он подбегал к Наташе, его едва не поймали слуги, но девочка вовремя это увидела и махнула им. Мальчишку пропустили. Он подбежал к Наташе и, опершись руками о колени, тяжело задышал. Девочка терпеливо ждала, когда он отдышится. Наконец, тот более-менее в себя пришел и выпалил какое-то донесение. Наташа задумалась, о чем-то переспросила. Дождалась ответа, еще вопрос, снова задумалась. Наконец подошла к своей сумке, которую поставила рядом с мольбертом, покопалась в ней, достала кошелек и вручила его мальчишке, после чего что-то минут 5 ему объясняла. Потом заставила того повторить за ней. Только убедившись, что малец все запомнил, она отпустила его. Проводила взглядом удаляющуюся спину мальчишки и в задумчивости подошла к троице седоков. Дарк Вром тут же достал откуда-то из-за спины еще один стул, разложил его и поставил рядом. Наташа благодарно кивнула и села. Некоторое время молчала. «Непонятно». «Что?» «А?» Наташа вскинула голову. «О, просто сообщение было непонятное от Кольна. Этот тот твой... твой...» «Мой служащий, может, работник». «Ну да, может». Не стал спорить Ариант. «А что случилось?» «Просто активность проявляет тот, от кого этого я не ждала. Похоже, кое-кто хочет присвоить деньги». «Что?» «О, просто банды Нижнего города зашевелились. Кажется, они решили отыскать похищенное, тихо прикопать воров, а деньги присвоить себе. Все же поражает меня оптимизм некоторых персон. Неужели они всерьез полагают скрыть такое?» «Мне кажется, это все же не очень хорошо», — отозвался Дарк Вром. «Значит, будет война банд. Город кровью умоется». «Может и так», — не стала спорить Наташа. «Но посмотрим, что мне ответит Кольн на мой вопрос. Тогда все станет окончательно ясно. Думаю, время до завтра у нас есть». «До завтра?» «Да, завтра все решится. Все будет зависеть от того, насколько успешно Кольн справится с поручением. Но, полагаю, получив недостающие ответы, можно будет понять, что и как произошло. А я подобралась уже близко. Очень близко. Не хватает только парочки ответов, без которых ничего не складывается». «Ты знаешь, кто предатель?» — заинтересовался Ариант. «Предатель? Какой? А, нет, он меня совершенно не интересует. Я знаю главное. Как была совершена кража? Проблема в том, что это знание мне совершенно ничего не дает. К счастью, мне удалось поднять неплохую волну, судя по сообщению Кольна. Сейчас все по тем или иным причинам разыскивают этого самого предателя». «Если у кого из банд получится, — остался пессимистичным Дарк Вром, то начнется бойня за эти деньги. Да даже за малую их часть. «Ты не понял главного, Дарк», — ткнула в его сторону пальцем Наташа. «Поднявшаяся суета означает, что деньги все еще здесь, на острове. Никуда их не вывозили». «Чего?» «Сам подумай, где лучше всего прятать похищенное? Под носом тех, кто ищет. Помнишь же все доклады? В море кораблей больше, чем если бы сейчас враг к Маригату приближался бы. Но найти не могут». «То есть они не плыли никуда, а укрылись где-то в скрытой бухте?» «В точку!» — снова ткнула в его сторону пальцем Наташа. «Так надо сказать, чтобы вспугнуть их? Нет. Пусть считают, что пока в безопасности. Будем ждать новостей от Кольна. Сейчас все зависит от него». «Может, все-таки стоит привлечь кого-то из службы?» Наташа вздохнула. «Кого, Дарк? У нас есть специалисты? Как ни странно, но Ватага Кольна сейчас лучшие разведчики. Никто не обращает внимания на нищих мальчишек, снующих там и тут. На них просто не обратят внимания...» Наташа подумала и помрачнела. «Если не увлекутся». «Если». Наташа наградила Дарка хмурым взглядом. Тот поспешно кивнул. «Но я понял тебя. Нам нужно организовывать необходимых специалистов и обучать их». «Да», — буркнула в ответ Наташа и встала, направившись к мольберту. Оглянулась. «Я об этом говорила. Но почему-то все уверены, что городская стража — это такие универсальные люди, которые и преступника задержат, и проследят за ним в случае нужды, и свидетелей опросят. Так не бывает, Дарк. Но у меня никак не получается донести эту мысль до Гонса Арта. Он в чем-то идет навстречу, но видно же, что не понимает, для чего столько подразделений нужно».